тебя забыла, я тебя не помню. Я сломала трубку, я забыла номер. Я разбила сердце, я любовь любила. Я люблю тебя, я не знаю, как сказать потом. Но

Я упрямо подниму глаза навстречу. Ты видишь, там бесконечность. Не пугай меня, я знаю, так не легче, когда любовь бессрочна. Ты мне совсем не враг. Я прошу, сделай мне навстречу шаг. Глупо, но не смешно. Вижу, тебе совсем. Тебя половина, половина, половина твоя, половина, половина, половина тебя, половина, половина, половина тебя.

когда кончатся дожди. Ничего не говори, ничего не говори, ничего не говори. Боялась дождь под зонтом. Она катилась в фитнес за год, за пять. Боялась сделать что-то еще, но не для меня. Моя любовь здесь выхода нет. Я покупаю снова билет в Париж, кидаю сумки в кабриолет. Ты мне позвони, когда скучишься, когда скучишься, дайте звук ребят, эти звук нельзя. Но сегодня я француз, сегодня я француз, сегодня я француз. Ночью и днем играла вечно в эту любовь, но я не верил ей. Мой самолет взлетал, улетал. Ты расскажи подруге своей о том, куда исчез я скорей. Спеши сойти с ума без встречи, смелей звони, позвони. Когда скучишься, как соскучишься, дайте звук, ребят, эти звук нельзя. Но сегодня я француз, сегодня я француз, сегодня я француз, сегодня я француз. Забудем всех, забудем всех.